Закрой глаза, все постепенно. И тебя тут никто не заменит. Утро подарит нам это мгновение. И холода за окном не помеха. Пока мы здесь, в теплой постели. Волосы волнами по твоей шее. Касания трепетны и безмятежны. Мы, видимо, нашли то, что долго хотели. Здесь нас не найдут проблемы. Только ты и я в этом мире. Время застынет на этом моменте. Все, что имею, я отдам тебе. Пальцы сжимаются крепко-крепко. Это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на край света. Чтобы еще раз по-новому все повторить. Между нами тает лед. Пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. И сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед. Пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. И сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед. Пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. И сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед. Пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. И сегодня мы только вдвоем. Чтобы не стало холодней. Курточка моя так хорошо сидит на ней. В твоих глазах как лиги в играх NBA. Я делаю навстречу к тебе шаг, чтобы от всех с тобой убежать. Под нашими ногами зимний шок. Между нами сегодня пожар. Нам плевать, что вокруг метель. С поцелуями как будто карамель. Температура как жарко Макапулько. Между нами мы с тобой. Это значит, что мы не будем спать. Беру тебя и профессионально иду гулять. Я надену свой костюм. Тебе так нравится велюр. Ты нашла злого Юру среди самых лучших юр. Я устраиваю ранж. Ты ставишь шаг и мат. Ты даже и не знаешь, что наш сын не любит шоколад. Он как медведь, руками поедает сладкий мед. Мы смотрим на него и между нами тает лед. Между нами тает лед. Пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. И сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед. Пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. И сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед. Пусть теперь нас никто не найдет.